Дело. Нет ли у вас дела для меня? Я могу разгружать вагоны. Я также могу трубить в неимоверных размерах горны. Я могу приближать рассвет стремительным солнцевосходом. Я могу лишить вас лучших лет за секунды, не год за годом. Я могу напоить тоской всех, кто уже накормлен хлебами. Нет у вас работы такой? Бог вас от нее уже избавил? Тогда только над дверь рукой.